Зевса отца посетив на высоком Олимпе, в то время дома одна, отдыхая, сидела богиня. Арей, подошедший, за руку взял и по имени назвал ее и сказал ей: «Милая, час благосклонен, пойдем на роскошное ложе. Муж твой Гефест далеко. Он на остров Лемнос удалился, верно, к суровым Синтиям, наречие грубого людям». Так он сказал, и на ложе охотно легла с ним Киприда. Мало-помалу и он, и она усыпились. Вдруг сети хитрые Гефеста работы, упав, их схватили с такой силой, что не было средства ни встать им, ни тронуться членом. Скоро они убедились, что бегство для них невозможно. Скоро и сам, не свершив половины пути, возвратился в дом свой Гефест многоумный на обе хромающие ноги. Гелиус зоркий его обо всем известить не замедлил. В дом свой, вступивший с печалью милого сердца, поспешно двери Гефеста творил, и душа в нем наполнилась гневом. Громко он начал вопить, чтоб его все услышали боги. «Дий, Вседержитель, блаженные вечные боги, сберитесь, тяжко обидное, смеха достойное дело увидеть! Как надо мной хромоногим Зевесова дочь Афродита гнусно ругается с грозным Ареем, губительным богом, здесь сочетавшись. Конечно, красавец, и тверд на ногах он, я ж от рождения хром, но моею львиною. Виновны в том лишь родители, горе мне, горе, зачем я родился? Вот посмотрите, как оба, обнявшись нежно друг с другом, спят на постели моей, несказанно мне горько то видеть. Знаю, однако, что так им в другой раз заснуть не удастся. Сколь не сильна в них любовь, но, конечно, охота к такому сну в них теперь уж прошла. Не сниму с них, дотоле я этой сети, пока не отдаст мне отец всех богатых подарков им от меня за невесту, бесстыдную дочь полученных. Правда, прекрасна она, но ее переменчиво сердце.